Глава 20. Кажется, утром звенел будильник. Арчи щелкнул пальцами, и он послушно умолк. Брюнет положил на меня руку, сгреб поближе, и мы провалились в утреннюю дрему. В следующий раз нас разбудил громкий стук в дверь апартаментов. «Вот однорогий!» — выругался Арчи. Рывком сел на кровати и бросил взгляд на часы. «Проспал!» Стук повторился, став более настойчивым и громким. «Это друзья», — почему-то виновато добавил он. «Мы всегда встречаемся в коридоре и вместе идем на завтрак». Я ничего не ответила, лишь зевнула, приглаживая сбившиеся ото сна волосы. Глаз радовала картина, когда обнаженный красавчик хаотично метался по спальне, хватая вещи. «Арчи!» — донесся кокетливый голосок Елены из-за двери. Он на секунду остановился и посмотрел на меня. «Хочешь, я с ними не пойду? Закажем завтрак сюда, поедим вместе». «Нет, иди с друзьями. Ни к чему лишние вопросы и подозрения». «Хорошо». Он наклонился и чмокнул меня в щеку, одновременно застегивая пуговицы на свежей рубашке. Я смотрела на его красивые пальцы, вспоминала, как они ласкали меня всю ночь, и глупо улыбалась. Стук повторился. «Казалось, нам сейчас выбьют дверь». «Иду!» — крикнул Арчи, скрываясь в коридоре. Щелкнул замок. «Эй, дружище!» — донесся до меня приглушенный голос Дорни. «Мы думали уже без тебя уходить». «Так и шли бы», — раздался недовольный ответ. «Ну нет! Как мы могли лишить себя твоего чудесного общества?» — прозвенел тонкий голосок Елены. Арчи еще что-то ответил, но слов было уже не разобрать. Компания двинулась в столовую. Я понежилась на белых простынях минут 15, а потом отправилась принимать ванну. Я так давно этого не делала, что грех было не воспользоваться этой возможностью. Было приятно погрузиться в теплую воду, на поверхности которой плавало целое облако из пены. Оно мягко обволокло мое тело, окутывая легким травяным ароматом. Пузырьки приятно касались кожи, забавно лопаясь. Я медленно опустилась в ванную с головой, позволяя себе полностью раствориться в этом блаженстве и побыть в гармонии с самой собой. Мысли плавно вернулись во вчерашний вечер, такой необыкновенный, наполненный волшебными событиями, даже не зная, что меня воодушевило больше, прекрасная чувственная ночь с Арчи или то, что я смогла перенестись. Этот крошечный, но все же успех в развитии моей уникальной магии вдохновлял. Если я смогла сделать это осознанно один раз, то смогу и второй, и третий. Главная практика — много практики, чтобы мое тело и разум привыкли к перемещениям. Этим я сегодня и решила заняться. Я с неохотой вылезла из ванны, просушила волосы воздушным полотенцем, оделась и отправилась к себе, по дороге забежав на завтрак в столовую. Первая лекция уже началась, и там кроме меня никого не было. Я перекусила в гордом одиночестве, не забыв прихватить еды для Рейна. Его самого в убежище не обнаружила. Если бы не отсутствующий ужин, который нам вчера удалось умыкнуть вместе с Ханной, то я бы уже начала переживать. Принц почти не появлялся, целыми днями проводя в подземных туннелях, и только исчезающая со стола еда давала понять, что он периодически здесь появлялся. Я выложила пару вареных яиц, маковую булочку, яблоко и ушла к себе. Переоделась в штаны и рубаху, в которых мне было привычнее и удобнее, чем в платье, и уселась на кровать, скрестив ноги. Нужно осваивать уникальный дар. Объектом своего перемещения я выбрала коридор подземелья. За это время, пробегая десятки раз за день, я успела детально изучить его, и сейчас закрытыми глазами мое воображение реалистично рисовало каменную кладку, настенные фонари, полумрак. Легкий запах сырости даже представлять не пришлось, похожий стоял и в комнате. Сначала ничего не происходило. Честно признаться, было безумно скучно думать об угрюмом помещении, и мысли то и дело сворачивали куда-нибудь не туда, но я настойчиво возвращала их обратно. К визуализации я добавила желание. Очень надо попасть туда, оказаться в этом мрачном каменном туннеле. Хочу, надо. Воздух стал привычно густеть, сердце тревожно забилось, тело обдало жаром. Я не сдавалась. «Хочу оказаться в коридоре», — продолжала я слать мысленные команды. А потом мгновение безмолвия, без звуков, запахов и, казалось, даже без воздуха, и резкая боль. Ровно в той позе, что я сидела на кровати, Я опустилась на каменный пол. «Ай!» — воскликнула я. Моя пятая точка горела огнем. «Жесткое приземление вышло!» — простонала я, осторожно вытягивая ноги перед собой и убеждаясь, что ничего себе не сломала. «Пусть это станет мне уроком!» Я осторожно поднялась и, придерживаясь рукой стены, поковыляла обратно к себе. Меня занесло в самый дальний край коридора, поэтому дорога вышла не близкой. Пару раз пришлось остановиться, чтобы растереть ноющие ягодицы. Это не уменьшило мой пыл. Оказавшись в своей комнатушке, я приступила к новой тренировке. Только в этот раз я визуализировала стоя, и когда воздух начал густеть, чуть пригнула колени, словно готовясь к прыжку. И это сработало. Я безопасно приземлилась на ноги, слегка потеряла равновесие, но быстро сориентировалась и поймала его. «У-у-у!» — выдохнула я. И эхо весело пронесло мой довольный возглас по коридору. Обратно я решила возвращаться тем же методом с помощью магии. Я приняла ту же позу, прикрыла глаза. Мгновение, и я уже в своей комнатушке. От радости подпрыгнула на месте, как ребенок. «Невероятно! Это так захватывающе и волнующе! Хотелось перемещаться снова и снова, испытать себя и свои новые возможности. Впрочем, кто мешает?» Следующей целью я выбрала обзорную площадку, ту самую, где мы первый раз поцеловались с Арчи. Представить ее не составило труда, а пожелать оказаться там, в этом особенном для меня месте, еще проще. Всего миг, и я перенеслась на вершину башни. Пронзительный осенний ветер трепал мои волосы, забирался под широкую рубаху, холодил лицо. Но мне было все равно. Эйфория от моих новых возможностей накрыла с головой. Я с улыбкой смотрела на раскинувшийся передо мной город, чувствуя себя его частью. Магия пульсировала в моих венах, разгоняя адреналин. Хотелось кричать, радоваться и делать глупости. Осознание, что я настоящая магичка, накрыло меня. Появилось теплое, почти интимное ощущение, что я принадлежу этой империи, этому магическому миру. Я вернулась к себе и постаралась успокоиться. С каждым разом перемещения давались все легче. Стоило возникнуть картинки в голове и добавить внутреннее желание там оказаться, как воздух послушно загустевал, подхватывая тело. Я еще раз проверила свои силы и переместилась на центральную площадь столицы. Напугала стаю голубей и старушку в забавных вязаных носках, что торговала цветами. Извинилась и, завернув за угол, вернулась обратно. Ощущения волшебства и всемогущества никак не покидали меня. Теперь я смогу многое. А хотелось одного — оказаться в своем мире, увидеть маму и убедиться, что с ней все в порядке. Наверное, переместиться в другой мир — совсем не то же самое, что в другую комнату или даже на другой конец города. Но меня это не отпугивало. Дар так и просился наружу, требовал новые пункты назначения, и я готова была рискнуть. Я закрыла глаза, представляя свою комнату. Светло-розовые обои, которые мама поклеила, когда мне было 5, легкие занавески в мелкий цветочек, деревянный письменный стол с небольшой лампой, кровать, застеленная старым пледом. Сердце болезненно сжалось от тоски по дому. Я так соскучилась по мелочам, оставшимся там, по книгам, фотографиям, даже по плюшевому медведю с рваным ухом, сидящим в углу. Но и больше всего, конечно, по маме. Воздух стал густеть, сердце начало бешено колотиться, а в груди возникла тяжесть. Такого раньше не было. Словно весь воздух выкачали из моих легких. Задыхаясь, я жадно хватала ртом пустоту, но это не приносило никакого облегчения. Ощущение удушья усиливалось с каждым мигом. Меня охватила паника. На секунду я распахнула глаза, но ничего не увидела. Лишь непроглядная тьма. Я снова зажмурилась. В голове нарастал гул, мысли путались. Страх сковал каждый мой нерв. Я себя переоценила. Промелькнуло в сознании. Паника переросла в отчаяние. Неужели я сейчас умру? Вот так, где-то в Междумирье. И никто так и не узнает, куда я исчезла. Внезапно земля вновь обрела привычную твердость. Не удержав равновесия, я упала на четвереньки. Жадно, с хрипом захватила воздух. Легкие горели огнем. Я продолжила вдыхать, судорожно, короткими рваными вдохами, пытаясь прийти в себя. Только через пару минут я немного успокоилась и боязливо приоткрыла глаза. И тут в груди разрослось тепло. Я дома. Моим первым порывом было закричать: «Мам, я вернулась!» Но я сдержала себя. Вдруг я ее напугаю. Я осторожно поднялась на ноги, придерживаясь за спинку кровати. Меня все еще слегка потряхивало после перехода. Голова кружилась. Осмотрелась. В моей комнате ничего не поменялось. Даже учебники на письменном столе лежали точно так, как я их оставила. Словно не было моего путешествия в другой мир. Словно я ушла в школу этим утром и только что вернулась. В квартире стояла тишина. Ни голосов, ни звуков телевизора. Я вышла из комнаты, продолжая прислушиваться. Ничего. Сердце тревожно сжалось. Вдруг с мамой чего-нибудь случилось? «Она просто на работе», — успокаивал внутренний голос. Я быстро обошла квартиру, и меня поразило, что тут было чисто. Очень чисто. Все дышало непривычным порядком и аккуратностью. На кухонной столешнице ни крошки, в раковине отсутствовала грязная посуда, даже льняные полотенца и прихватки аккуратно сложены. Такого у нас никогда не было. Я как могла старалась поддерживать порядок, но это было ох как непросто. Мамины друзья умудрялись за сутки уничтожить следы моей генеральной уборки. Они предпочитали ходить по квартире в своей грязной обуви, а окурки зачастую оставляли прямо на обеденном столе вперемешку с бутылками и посудой. Я с тревогой заглянула в старый шифоньер, где мама хранила свои вещи. Все оказалось на месте и было аккуратно сложено ровными стопками. Значит, мама все еще бывает здесь. Но где она сама? Вдруг ее здоровье не выдержало, и она оказалась в больнице. Или того хуже. Но полное содержание холодильника меня слегка успокоило. В квартире явно жили. Значит, подожду. В этот момент, рассматривая продукты на полках, я осознала, насколько голодна. Время уже двигалось к ужину, а обед я пропустила. Что ж, не впервой. Руки сами потянулись к содержимому холодильника. Безумно захотелось что-нибудь приготовить. Казалось, я не делала этого целую вечность. Прикинув, что можно сделать из ингредиентов, которые были в наличии, я выбрала лазанью. Это было фирменное блюдо мамы. Я никогда не готовила его сама, но много раз видела процесс и отлично знала рецепт. Сначала мои руки неуклюже нарезали овощи, но очень скоро я погрузилась в ритм этой привычной, пусть и слегка забытой рутины. Негромко напевая себе под нос, я с удовольствием выкладывала слои, вкладывая в процесс всю душу. Когда форма с лазаньей была уже в духовке, в коридоре повернулся ключ. Я замерла. Щелкнул выключатель, связка со звоном опустилась на комод. Задержав дыхание, я вышла из кухни. В дверях стояла мама. Она уже почувствовала чужое присутствие и взволнованно замерла. «Мама, я давно не видела ее такой красивой, в белой блузе и темно-серых классических штанах. Мамочка!» Я бросилась к ней в объятия. «Как я по тебе соскучилась!» Только когда мои руки обвили ее, она пришла в себя. «Доченька! Мариночка, ты вернулась! Я знала, я верила, ждала!» — запричитала она. По голосу я поняла, что на ее глаза навернулись слезы. Я и сама едва держалась, чтоб не разрыдаться. Несколько долгих минут мы так и стояли, обнявшись, не проронив больше ни слова. Они были не нужны. Радость от встречи переполняла, лишая возможности ясно думать. «Я приготовила лазанью», — почему-то смущенно сказала я, разрывая кольцо рук. «А я думаю, чем у нас так вкусно пахнет?» Мама всхлипнула и украдкой стерла слезу, бегущую по щеке. «Пойду вымою руки и приду на кухню. За столом и поговорим». Я согласно кивнула. «Да, нам было что обсудить». Я достала из духовки золотистую лазанью, морщась от ударившего в лицо пара, и положила в тарелке по внушительному куску. Сверху прохрустела мельница, добавляя в блюдо чуточку остроты. Мама любила все перчить. «Какая красота!» — восхитилась она, вернувшись в кухню. Мы жадно накинулись на еду. Первые минуты прошли в полной тишине. Мне хотелось столько всего рассказать, но я не знала, с чего начать. Поверит ли мама в другой мир? Магию. Может, стоило придумать легенду? Но фраза, с которой она начала диалог, поменяла все.